Он крайне деликатно, но настойчиво выставил так и не пришедшую в себя до конца ошеломленную и ошарашенную пару из кабинета, напутствовав их, что все вопросы решит королева Сигура. Повелительным движением руки отправил следом отца Грука, мимоходом удержав за рукав Рясы и грозно шепнув: «Чтобы к свадьбе быть, как стеклышко!» И кивком головы позвал Интагара. Тот присел у малахитового стола, разложил несколько бумаг из своего футляра и, побуждаемый кивком Сварога, начал сходу: «По-моему, мои ребята в Гартвейне поработали как следует. Картина представляется следующая. Корас Вингельд, 41 года, обедневший дворянин, последние годы занимался ювелирным делом, что дворянину, как известно, не возбраняется, владеет достаточно большой ювелирной мастерской с двумя дюжинами мастеров и дюжиной подмастерьев». «Вот оно», — подумал Сварог. «Прикрытие крайне удачное. Станки, инструменты, сложные работы, к тому же секретность, которой любой серьезный ювелир окружает свои дела. Если там только свои, никто не узнает, что именно мастерит старательный ювелир. Затейливое украшение для местной баронессы или нечто, подпадающее под закон о запрещенной технике». «А нет ли у него знакомых?» — сказал Сварог. «Скажем, среди владельцев механических мастерских?» «Я понял ход ваших мыслей, государь», — мгновенно ответил Интагар. «Именно что есть. Владельцы двух крупных механических мастерских, выполняющих сложные тонкие работы, часовщики, стеклодувы, изготовители компасов и барометров, за этим тоже можно многое спрятать. Мастера по изготовлению приборов для ученых, аптекарской утвари. Словом, куда ни глянь, мы видим в его постоянном круге общения мастеров всевозможных точных работ в самых разных отраслях. Людей из сословия циркуля и сословия совы. Внешне, разумеется, выглядит совершенно безобидно. Сплошь и рядом именно такой круг общения образуют люди вышеупомянутых профессий. Но учитывая личность господина Вингельта...» «Гнездо, а?» — спросил Сварог. «Я бы не исключал, государь», — кивнул Интагар. «Увы, точной информации нет. Моим ребятам пришлось работать в непростых условиях. Город, хотя и провинциарий, не такой уж большой. Каждый новый человек на виду. А чересчур откровенные вопросы могут сполошить птичек. Мои люди, правда, выбрали безупречное прикрытие. Они агенты банкирского дома, достаточно серьезного. Господин Вингельд просит у них достаточно крупный кредит, и их послали, чтобы втихомолку собрали как можно больше сведений о будущем заемщике. Такое случается сплошь и рядом. Подозрения обычно не вызывает. Тут другое. Очень быстро обнаружилось, что кое за кем из моих ребят, в свою очередь, ведут мастерское наблюдение, по качеству не уступающее работе моих лучших специалистов. Видимо, мы где-то, сами того не заметив, наступили на чью-то мозоль». «Или они ждали кого-то вроде вас», — сказал Сварог. «Понимали, что вы придете. Они открыто высказали мне в лицо. Прекрасно осознают, какая сейчас за ними начнется охота. Так что ваши люди не виноваты. Вы же наверняка отбирали лучших. И стоило им где-то появиться, их моментально взяли на заметку. У этих людей Интагар опыт прятаться огромный и насчитывает несколько тысяч лет». «Да, так что сам Вингельд?» «На самом хорошем счету в городе. Спокойный, незаметный человек. Живет, не привлекая к себе внимания». «Еще бы», — подумал Сварог. «Пользуется самой хорошей репутацией. Иногда со знакомыми посиживает в кабачке «Золотой вепрь». Заведение приличное для чистой публики. Ходят слухи, что у него есть любовница». «Или он сам их втихомолку распускает через знакомых», — фыркнул Сварог. Человек без малейших слабостей или недостатков в глазах некоторых смотрится еще подозрительнее, чем явный повеса или картежник. Да, он и в карты понемногу играет. Опять-таки в очень приличном и горном доме. Куда кого попало, с улицы не пускают. Вообще, мои люди наткнулись на множество таких вот закрытых для постороннего доступа компаний. И в двух кабачках, и в игорном доме, и в клубе «Злата Кузнецов». Само по себе это еще ни о чем не говорит. Солидные люди сплошь и рядом обосабливаются от захожих с улицы. Словом, если смотреть только с внешней стороны, не предупреди вы меня кое о чем, картина вырисовывается, не вызывающая ни малейших подозрений. Солидный ювелир, владелец крупной мастерской, благонамеренный подданный с мелкими страстишками, простительными любому. Да, еще одна у него страсть имеется – охота. При любой возможности ездит в отроги каталунского хребта. Часто приводит дичь. Все честь по чести. В Туарсон? Обычно через Туарсон. Вот в эти примерно места. Интагар показал по карте. Места не такие уж глухие. Там есть пара-тройка деревень, небольшой монастырь. Интагар многозначительно поднял палец. Монахов-печальников. А это еще кто? Монашеский орден из приверженцев единого с одним из крайне строгих уставов, сказал Интагар. Я интересовался. Они там у себя дают обет полного молчания. Даже, говорят, в монастыре друг с другом не разговаривают. Молятся молча. Не пускают к себе на ночлег прохожего-проезжего, разве что он серьезно ранен, ограблен, при смерти. «Понятно», — сказал Сварог. «Еще одно местечко, где при желании можно укрыть что угодно и кого угодно, а?» «Пожалуй, что, Ваше Величество». Интагар помолчал и серьезно сказал. «Вообще-то, серьезно раненного и ограбленного организовать нетрудно. Кровь ручьями будет литься». «Нет уж, пока подождите», — сказал Сварог столь же серьезно. «Ничего ваш раненый может не увидеть, кроме каморки, куда его поместят сердобольные отцы. Вина, конечно, тоже не пьют». «Никоим образом». «Ну вот видите», — сказал Сварог, — «самое неподходящее место для внедрения. Это вам не какой-нибудь монастырь Катберта Молота, где всегда найдется пьющий разговорчивый монах вроде нашего отца Грука». «Вот и я так думаю, государь. Поэтому мы ограничились тем, что послали людей по его обычным охотничьим маршрутам. У меня там задействовано человек 100. Но вы же сами приказали людей не считать». «Еще раз приказываю», — сказал Сварог, «под самыми благовидными предлогами. С величайшей осторожностью постарайтесь натолкать в Гартвейн побольше оседлых, сколько удастся, самых неожиданных, студента на каникулах, новобрачных в свадебном путешествии. Ну, не мне ж вас учить. Сейчас подготовлены 17 человек, так сказать, неожиданных, как вы выражаетесь, разновидностей», — сказал Интагар. «Вы не спрашиваете, что с Вингельтом?» «Я примерно догадываюсь», — сказал Сварог. «Он же не идиот, чтобы туда возвращаться. Либо отправился в долгое путешествие по торговым делам, либо задержался на охоте, откуда уже не вернется. А потом, чего доброго, придет известие, что его запорол на охоте матерый вепрь». «Вот именно. В городе говорят, что он на охоте. Он и раньше выбирался на пару недель, так что никто пока не беспокоится». «Семья?» «Жена, дочь 11 лет. В доме еще постоянно живет 15-летний племянник, сын покойной сестры. Трое слуг». Интагар поморщился. «Продувные бестии! Так просто к ним подходы не найдешь». «Племянник 15 лет», — задумчиво повторил Сварог. «И дочь 11. Вот это уже крючочек, а? Племянник может совершенно случайно познакомиться с очаровательной ровесницей, а среди дочкиных подруг затесаться новая. Не делайте столь ханжеского лица, Интагар. Я прекрасно знаю, что вы и агентов столь нежного возраста используете. Ну как же без этого, государь, сказал Интагар спокойно. И никого не преневоливаем, конечно. Понимаете, у полицейских и тайных агентов есть малолетние сыновья, дочки, племянники и племянницы. Если их с измальства заинтересовать ремеслом, иногда очень полезно выходит. Я обязательно учту все, что вы говорили. И знаете, что мне пришло в голову? Наш Вингельд не может отсутствовать бесконечно и пропасть безвестно, как бродяга на большой дороге. Его отсутствие обязательно надо будет как-нибудь обосновать. Если в торговой поездке убит разбойниками, если на охоте, как вы говорили, запорот кабаном, жене просто полагается вскоре начать беспокоиться, наводить справки, а то и явится кто-нибудь ей сообщить о смерти мужа. Вот и посмотрим, что она будет делать. Если она совершенно не в курсе мужниных дел, а такое бывает, поступит, как многие на ее месте, продаст все, с чем не сможет управиться, и то ли станет мирно жить-поживать на проценты, то ли уедет. А если в курсе? Если эти мастерские нельзя бросать? Одним словом, хоть какая-то ниточка у нас есть. Агенты в Гартвейне осядут. Наблюдать будем тщательнейшим образом. И подходы к перспективным болтунам будем искать ювелирнейше. Не может же весь город оказаться в заговоре. «Да, это было бы уж чересчур», — кивнул Сварог. «Вот и я не верю». «А сколько лет жене?» — спросил вдруг Сварог. 31». «Красивая?» «Мои парни говорят весьма», — Интагар заговорил деловито. «Вы полагаете, государь, следовало бы и ей кого-нибудь подставить? Репутация у нее вроде бы самая благонамеренная». «Да нет, я просто из любопытства спросил», — сказал Сварог. «Любопытство тут было ни при чем. Простой житейский расчет. В конце концов, Вингельд — живой человек, а не робот». Нормальный мужик рано или поздно попытается украдкой навестить темной ночью молодую красивую женушку всего-то 31 года от роду. А сделать ему это чертовски просто, коли уж он умеет управлять древними дорогами. В комнате на первом этаже, под которой нет подвала, внезапно откроется дверь, за которой виднеются странные деревья. И Вингельд оттуда выйдет, как ни в чем не бывало, а на рассвете тем же образом уйдет. И самые опытные сыщики Интагара не смогут этого засечь. А вот аппаратура Велордерана может. Она, в отличие от систем Ларов, способна проникать и под крыши, в дома, в комнаты. Вот и придется поставить домик покинутой женушки под круглосуточное наблюдение. Все равно роботы не устают. А заодно и несколько других домов тех, что с точки зрения Интагара наиболее подозрительны. Самому Интагару об этом, конечно, пока знать не следует. Ревно с ней работать будет, не зная, что его подстраховывают электронные уши и глаза. Взять Вингельта, конечно, не удастся. Нереальная задача, вспоминая, чем кончилась такая попытка в Латеране. Но если жена в курсе дел, а то и сама из этих. Можно будет, пожалуй, услышать что-нибудь интересное. И приказ 13-му обезьяну нужно отдать как можно скорее. Неизвестно, сколько времени осталось в запасе. Вингель достаточно умен, чтобы предсказывать иные ходы Сварога. Не все, но некоторые, особого ума тут и не требуется. Маломальски соображающему человеку ясно, что Гартвейн вскоре будет наводнен агентурой. И Вингельту придется поторопиться, если он опасается, что Сварог вполне может взять его жену в заложницы, как уже проделал это с Эгле. А вообще-то это мысль. Жена и дочка 11 лет. Опять совесть начнет покусывать. Но цыкнешь в сотый раз, напомнив о королевском ремесле, и спрячется. А ведь это мысль. Нет времени для вдумчивых наблюдений. Нет. Вот что, Интагар, решившись, сказал Сварог. Я вам дам поручение, которого уж, простите, объяснять пока не буду. Постарайтесь как можно быстрее выяснить, есть ли в доме жены Вингельта комната на первом этаже, под которой нет подвала или иного подземелья. Есть или нет. Далее. Я туда отправлю отряд своих ребят. Нужен пароль, чтобы их начальник сразу признал моего. Устройте это в кратчайшие сроки. Сделаю. Лицо Интагара изобразило сложноватую для него гамму чувств. «Хотите ее взять? Думаете, он придет за ней?» «А почему бы и нет?» — спросил Сварог холодно. «Не придет за ней, придет за дочкой». «Комната на первом этаже, под которой нет подвалов», — задумчиво повторил Интагар. «Думаете, это какое-нибудь колдовство?» «Не знаю», — сказал Сварог, чтобы не посвящать своего верного бульдога во все тонкости. «По-моему, тут другое», — сказал Интагар, словно бы в некоторой растерянности. «По-моему, они там через одного Лары». А вот таких подробностей он ни от кого узнать не мог. «Почему вы так решили?» — спросил Сварог жестко. «Понимаете, государь, мне не хотелось вставлять это в отчеты. Мало ли тут какая высокая политика». «Интагар, вы служите не высокой политике, а мне», — сказал Сварог. «Не забыли часом?» «Ну что вы! Может, то все была случайность, понимаете? Сыщик мялся, я из него клещами вытягивал. В общем, Алита Вингельт как раз выходила со двора, и какой-то уличный мальчишка запулил ей из рогатки в спину. Они там не особенно шкодливые, не камнями пуляют, а хлебным мякишем. Так вот, он клянется, что шарик отлетел у нее от спины, будто отброшенный невидимой рукой, а она даже и не почувствовала». Интагар словно бы замялся. «В общем, я подрядил с полдюжины таких вот сорванцов, дело поручил нехитрое. Каждый должен был пальнуть в спину парочке почтенных граждан. Сам не знаю, что меня толкнуло. За каждым шел сыщик. Так вот, удалось им это с 10 человеками. 5 вели себя, как обычные люди, обернулись, пальцем погрозили, постращали, что уши оборвут. А от половины также точно отлетело». «Гнездо», — подумал Сварог. И некогда, учитывая сложную обстановку, его вдумчиво разрабатывать. Нужно тряхнуть Гарвейн самым решительным образом. «Ваши люди, конечно же, заметили, от кого именно отлетело?» «Конечно». Сварог встал. Интагар торопливо поднялся следом. «Передайте вашим людям, пусть работают по-прежнему и ждут моих». Едва за Интагаром захлопнулась дверь, он по привычке потянулся к столешнице, забыв, что это не его кабинет в 9-м столе, и нужных устройств тут нет. Выругался сквозь зубы, без лишней торопливости вышел в коридор, бросил секретарю. 9-му столу белая тревога, полная готовность. Это не касается только герцогини Марч. 8-й департамент в полную готовность. 2-му манору передайте вот что. Отдав все приказы, вышел в коридор. Главное не суетиться. Обдумать все холодно и четко. Во второй раз осечки быть не должно, если только он не опоздал. В коридоре попался навстречу граф Гаржик с крайне довольным выражением лица. «Ну как, граф?» — спросил Сварог. — Изложите впечатление по-солдатски прямо. Гаржик блеснул великолепными зубами. Если по-солдатски, эта особа может стать украшением любого дорогого борделя». Сварог усмехнулся. «Она часом не уговаривала воткнуть мне в спину ножик или проделать еще что-нибудь столь же хамское?» «Ну что вы, государь!» — серьезно сказал Гаржик. «Не того полета птичка. Серьезная особа. Просто-напросто опять крайне деликатно выспрашивала, доволен ли я своим положением при дворе, как идет служба, нет ли от вас каких притеснений, нет ли на вас каких обид. Приглашала в Лоран погостить». «Поезжайте», — сказал Сварог. «Глядишь, к тому времени и обиды объявятся. Но мы это еще обговорим». Он кивнул графу и быстро зашагал дальше. Поднявшись на последний этаж, вошел в дверь мимо торопливо отступившего золотого истукана. Прямиком направился в наблюдательный зал. Плюхнулся в кресло, жестом подозвал ближайшего обезьяна за номером 6, подложил перед ним полученную от Интагара подробную карту Гартвейна и кратенько объяснил задачу. Тот проворно уселся за пульт. Изображение на экране двигалось на высоте колена. Сварог распорядился поднять его повыше. Немощеная, но чистенькая улица, застроенная двухэтажными приличными домиками, сразу видно принадлежащими зажиточным хозяевам. Аккуратные вывески торговых лавок и разных дел мастеров. Ни луж посреди дороги, ни бродящих свиней. Ну, как-никак, провинциарий. Он сверился с картой. Теперь налево и прямо, прямо не сворачивая. Вот оно. Первый этаж каменный, второй из потемневших бревен. Слева вход во двор, справа вход в небольшую лавочку под вывеской «Кора Свингельд. Ювелирные работы. Починка украшений». Что ж, все правильно. Солидное ювелирное заведение даже в столицах никогда не стремились к пошлому размаху. Сплошь и рядом помещались в заведениях немногим побольше этого. Но в задних комнатах как раз проворачивались миллионные дела. Специфика ремесла. Он, конечно, никогда не видел Алиту Вингельд, но по описанию Интагара узнал ее моментально. Красивая, ничуть не полноватая брюнетка лет 30. Она как раз закрывала ставни в лавочке. И так она еще там. Возможно, Вингельд ожидал от Сварога долгой разработки, а не повторения истории с Эгле. Возможно, Вингельд был слишком занят далеко отсюда. Возможно, наконец, этой ночью он ее все же заберет. Но ничего тут не поделаешь. Сварог прекрасно помнил свое поражение. Чтобы тщательно подготовить серьезную операцию, нужны как минимум сутки. Даже если Вингельд опередит, он не заберет с собой весь Гартвейн. И быть не может, чтобы там не осталось никого и ничего интересного. Ну и, наконец, смеркалось. Вскоре золотые шмели должны уйти в Токеранг, а наблюдать их глазами, пожалуй, еще важнее, чем устроить на Вингельта охоту с живцом.